Глеб Соколов. Вихрь преисподней. Но что он подразумевал, когда говорил вам, что он во мраке, и вы должны оказать ему священную помощь? Это так и осталось неясным? Или что же? Неужели он имел в виду одни лишь таблетки? Нет, нет, не таблетки, это стало совершенно ясно. Вот мы подходим к главному, зачем он пришел. «Да, да, говорите же скорее, наконец, не тяните!» — воскликнул Немаркетинг в страшном нетерпении. Меж тем, в который уж раз за этот день он окончательно забыл о распоряжении главы представительства ехать в фирму, которая организовывала фестиваль фильмов ужасов. Он опять заплакал. Да как заплакал, пуще прежнего, навзрыд. Потом, еле-еле справляясь с собой, через какую-то икоту он сказал: «Помогите мне». Тут уж я не выдержал. Я, знаете, человек тоже достаточно впечатлительный. И хоть привык ко всякого рода отклонениям пациентов, но он, знаете ли, все так это, как бы это сказать, не по-сумасшедшему, а по-здоровому говорил. Говорил как человек, у которого действительно какое-то настоящее горе, какая-то нешуточная беда. За всем этим разговором такая серьезность сквозила. А уж в том месте, где про памятник, тут уж, вы знаете, он меня просто сразил. В общем, не помню, как я выскочил из-за стола, а до этого мы сидели, как врач и пациент, через стол. Не помню, как я оказался возле него, обнял его, как сына, «Миленький, — говорю, — мальчик мой, да что с тобой?» Начал его гладить по головке, сопли ему вытирать собственным платком. В общем, сцена отчасти идиотская, но, знаете, чувства его выглядели настолько искренними и не сумасшедшими, нет, так что невозможно было принять его за пациента. Я и сейчас думаю, что он не болен. Он психически вполне здоров и полноценен, просто какой-то странный характер, просто такая неожиданная для мальчика подростка эмоциональность. И что самое странное, способность вдруг раскрыться. Знаете, ведь они обычно скованные, зажатые в этом возрасте. Знаете, это было так невероятно, что у меня даже в какую-то минуту мелькнула дикая мысль, что он не журналиста Пензы пример берет. Нет, он с какого-нибудь драматического артиста себя пишет. И это все репетиции. И я присутствую при первом проявлении гениального таланта, при первых шагах будущего великого трагика. Такое, знаете ли, невероятное «быть или не быть» во всем этом сквозило. У меня даже волосы на голове зашевелились. Но дальше совершилось еще более невероятное. Он начал валиться на колени, я как мог удерживал его, и целовать мне руки. «Помогите мне, помогите!» — повторял он, как какая-нибудь обезумевшая баба, которая молит царя не казнить ее сына-преступника. «Да чем помочь?» — закричал я. «Хватит, скажи, чем помочь!» Я встряхнул его. «Встряхнули?» — не понял Немаркетинг. «Ну, да нет, ну, не то чтобы я сделал ему больно, но я уже, честно скажу, сам себя не помнил. Я врач, взрослый мужчина, а он меня доконал». «Да как доконал?» В общем, я схватил его за плечи и потряс так, что у него голова замоталась. «Чем помочь? Говори! Я помогу, если это в моих силах!» — кричу ему. Сцена была, скажу я вам, непередаваемая. Слава богу, что никто в это время ко мне в кабинет не заглянул. Дальше он упал на колени. Он принялся целовать мне руки. Я больше его не удерживал. Он говорил: «Вы мой родственник, хоть и дальний. Вы успешный, известный человек, и про вас все говорят, что вы сделали себя сами. Вы self-made man. Но если человек может сделать себя сам, то точно так же можно сделать другого, чтобы тот не мучился, чтобы дни того не тянулись в ужасном мраке. Каждый день, что я не Пенза, для меня ужасная пытка и мрак. Сделайте, слепите меня Пензой. Да, я знаю, на то, чтобы сделать себя, вы потратили полжизни. А до этого тоже были на вашем пути и ужасные пытки, и мрак, и страдания. Но ведь на то и прогресс, на то и современные технологии, чтобы то, что раньше занимало полжизни, сегодня происходило бы всего за несколько часов. Слепите меня из той гладкой и противной глины, из которой я состою. Слепите меня Пензой, а я уж потом сам смогу, постараюсь стать больше, чем Пенза. Я хочу стать Пензой не завтра, не потом, а сегодня, чтобы глина больше не мучилась, не страдала во мраке собственной бесформенности. Сделайте меня Пензой, вы можете, можете, я уверен, сделайте меня, закричал он в еще более ужасном отчаянии, чем прежде. Но как он себе это представляет? Изумился Немаркетинг. Я тоже задал ему примерно такой вопрос. И что он ответил? Он ответил, что Пенза – это четкая технология, алгоритм поведения, нечто вроде рецепта приготовления блюда. Что же до меня, то я, по мнению подростка, обладая опытом, мудростью и известным пониманием того, что от меня требуется, мог бы внимательно понаблюдать за Пензой, если я еще этого не сделал. Разгадать его пружинки и маленькие практические хитрости, если еще не разгадал. Просечь, как выразился подросток, в чем тут технология, если еще не просек. И просто натренировать, натаскать подростка на применение этой технологии. Так опытный продюсер делает из ничего, из глупеньких и неопытных мальчиков и девочек успешную поп-группу, указывая им, что и как петь. Родители подростка не могут помочь ему в этом, потому что, тут уж простите, он сказал именно так, они глупы, ничего не понимают в современных пиар-технологиях, и не только не могут никого сделать, но и сами это себя никем не сделали. Сам же он, подросток, еще слишком слаб, еще слишком неопытен, еще не обладает достаточным багажом информации, чтобы в раз разгадать все пружинки, маленькие хитрости и практические подробности успешной пиар-технологии Пензы, с помощью которой тот так ловко оперирует информационными потоками и сам, в том числе и одним своим пензенским видом, создает их. Он, подросток, на днях окончательно понял, что на то, чтобы самостоятельно разгадать и освоить технологию Пензы, ему понадобятся годы. Подросток взывал к моей совести, жалости и умолял меня стать его своеобразным имиджмейкером и продюсером, отталкиваясь при этом от образца Пензы. Поскольку подросток имеет перед Пензой подавляющее преимущество в возрасте, Пенза хоть и молод, но уже и не мальчик, то он, подросток, выставив на кон ту же технологию, что и Пенза, Пенза-то эту технологию наработал где наитием, а где и опытом за несколько лет. Так вот, выставив на кон ту же технологию, что и Пенза, подросток, безусловно, перещеголял бы известного журналиста, потому что, конечно же, когда взрослый человек делает что-то хорошо, это впечатляет окружающих. Но когда подросток, от которого такой прыти нельзя было ожидать, делает то же самое, что и взрослый, и столь же хорошо, это не просто впечатляет, а поражает. И, конечно, при соревновании информации в данном случае победят информации подростка, а не взрослого. Уж такова человеческая психология. Опытный взрослый никого не удивляет, а тот же самый опыт, присутствующий у подростка, поражает воображение. Что же касается одноклассников, то среди них естественным образом никто не обладает ни информацией, ни технологией. Взять их им негде, а следовательно, подросток не будет иметь себе равных. Что же касается того, сможет ли он успешно применять технологию Пензы, то тут у подростка сомнений нет. Сможет. Безусловно, сможет. Для такого копирования он достаточно способен. Подросток затмит Пензу в области создания многочисленных и разнообразных информационных потоков, потому что он не только скопирует, но и начнет постепенно понемногу развивать и модернизировать технологию Пензы, улучшит ее, сделает более совершенной. А как только он затмит Пензу, впрочем, вполне достаточно и просто сравняться с ним, то сразу станет и лидером в их школьной компании, и в интернет-газете займет главное место, и школьная королева красоты, без всяких сомнений, окажется у его ног. Собственно говоря, насколько я понял, подростку не обязательно вступать в открытое победоносное соревнование с Пензой, поскольку он еще школьник. Такому соревнованию пока, в принципе, негде состояться, если не считать телепередачи, про которую подросток упомянул и в которой он собирается участвовать. А вот стать как Пенза, и потом даже больше, чем Пенза, в глазах своих сверстников-одноклассников, это то, что ему очень даже нужно. Иначе мрак, тоска, уныние. «Помогите мне», — повторил он вновь, — «окажите мне священную помощь и рассейте мрак вокруг меня». Господин сделал паузу. «Ну, говорите же, что вы ему ответили?» «Ну, я, конечно, от такой просьбы подростка просто опешил. Тем более, что я к тому моменту сопереживал ему так, как, наверное, его родители никогда ему не сопереживали. Опешил и не знал, что сказать. Но сказать-то что-то надо было, не молчать же мне». «Что за бред?» — сказал я ему. «Как я могу тебя слепить? Я не могу. Я никакой не продюсер и не имиджмейкер. И к пиар-технологиям я никакого отношения не имею». «Ты, — сказал я ему, — сам должен всего добиться, если тебе чего-то нужно. Что за бред, — говорю, — с тобой? Какая еще технология? Что ты городишь? Ты в себе ли?» Тут уж, знаете ли, я к стыду своему растерял весь свой врачебный этикет. Знаете, страшное ощущение, совершенно отчетливо понимая, что он мне именно очень даже в себе, что это я после его спектаклей и заявлений уже изрядно не в себе, а он-то в себе, то есть понимая, что у него на месте и своя логика, и свой расчет, и разговор он этот, скорее всего, заранее обдумал. То есть, может быть, эмоции его перехлестнуло, и спокойно говорить он не смог, и разревелся, как мальчишка. Так вот, ведь он действительно мальчишка. Это про взрослого можно сказать, как мальчишка. А он мальчишка и есть. Но основные мысли, которые он мне сказал, он уже знал заранее и шел ко мне именно с тем, чтобы их сказать. А я что делать со всем этим, не знаю. И главное, если бы хоть какой-нибудь опыт, под какой-нибудь имевшийся у меня шаблон эта ситуация подходила. Так ведь нет. Он ведь так завернул, что еще немного, и согласишься с ним, что он несчастен, пребывает во мраке, и мой святой долг слепить его согласно пензенской технологии, тем самым прекратить его период пребывания во мраке и страдании. Применить, так сказать, прогрессивный метод. Вот до чего я в тот момент дошел. До чего меня, взрослого дядьку, отца двоих взрослых дочерей, ваш племянник довез. Просто конец света. А вы говорите, он без способностей. Странно, если Пенза его кумир, ну уж, по крайней мере, отчасти его кумир, то не более естественным было бы ему обратиться с просьбой о помощи и совете не к вам, а к Пензе. Пусть Пенза ему технологии и передает, заметил Немаркетинг. Вот, именно, я тоже спросил его об этом. А что Пенза? Ты говорил с ним обо всем этом? И что мой племянник ответил? Что говорил? Но результат почему-то не удовлетворил его. Что произошло между ним и Пензой, он не рассказал подробно. Я понял, что он не хочет рассказывать об этом. А поскольку в этой истории я участвую, в общем-то, не по своей воле, то я не стал у него ничего выпытывать и настаивать на подробностях. Да, тут еще есть одно обстоятельство. Дело в том, что в последнее время положение подростка стало просто невыносимым. Тут есть обстоятельства, вернее, одно обстоятельство, вернее, группа обстоятельств, которая оказывает в последнее время едва ли не самое большое воздействие на жизнь, а вернее говоря, на депрессию подростка. Может быть, для истории окружающих его информации это и не было бы важно, но для него, как для организма, это было крайне важно. Это история его организма, мельчайшие движения в истории этого организма ужасно отражались на всем огромном здании его жизни. Но это обстоятельство слишком личное дело подростка, и я не хочу о нем говорить с вами подробно. Вы взрослый человек и должны о многом в этом деле догадываться без дополнительных прямолинейных объяснений. Да, в тот раз все закончилось тем, что в мой кабинет зашел посетитель, и я сказал, что он больше не может ждать, что у него назначен прием. В общем, фактически начал скандалить. Вы знаете, мой кабинет находится в хорошем офисном здании. У меня очень солидная клиентура. Эти люди ценят свое время. Подросток встрепенулся и выбежал из кабинета вон. Но я тогда понял, что он вернется, что это только начало истории. И точно. На следующий день он появился вновь. И опять все те же мольбы о помощи. Я начал убеждать его логически, что он не прав, и сделать так, как он хочет, невозможно в принципе, что если у него есть какая-то мечта, то действовать надо совсем по-другому. Он выслушал все, что я ему говорил, но опять ко мне ломились пациенты, и он ушел. Он успел только сказать, что я ужасно несовременен и ничего не понимаю в современных технологиях. И в этом все дело. Но он уверен, что я в конце концов разберусь в них. Сегодня он подловил меня у двери в гараж, когда я собирался ехать обедать. Он был очень подавлен, опять ревел и молил о помощи, как будто я не высказывал ему своего мнения насчет его фантазий. И как будто он по-прежнему надеется на то, что я пойду у него на поводу. Я опять повторил ему, что он не прав, и что я готов помочь ему разобраться в его жизни, но при этом никакими технологиями и имиджмейкерами для него не стану. Равно как не стану разбираться ни в каких современных технологиях, поскольку никаких технологий здесь не вижу, а вижу один лишь бред и работу расстроенного неудачами воображения. На это он в слезах сказал, мне, что нарочно так умолял меня, унижался передо мной своими просьбами, что он хотел испытать всю мою низость и черствость. Он нарочно представил мне очень подробно и реалистично те мучения, которые он испытывает, так, чтобы было понятно. Будь у меня сердце, я бы, конечно же, не выдержал и помог ему. Но теперь ему ясно, сердца у меня нет, а стало быть, и говорить ему со мной смысла никакого нет. Еще раз он повторил, что все, что было между нами сказано, это строжайший секрет, и с этими словами куда-то убежал, а я твердо решил разыскать его мать и поговорить с ней. Я бы сделал это раньше, но у меня нет ее телефона. А тот родственник, который нас связал, сейчас уехал с семьей на отдых. Как всегда, знаете, когда надо, никого не найдешь. Так что я очень рад вашему появлению. Господин достал из кармана пачку сигарет, вынул одну, дрожащими руками прикурил. «Что же здесь нужно сделать?» – спросил Немаркетинг. «Здесь необходимо всерьез задуматься». «Но сейчас я бы не стал ничего делать», – проговорил господин. Из ноздрей у него выходил сигаретный дым. Немаркетинга передернуло. «Как? Не стал бы ничего делать? Он страдает, ему надо помочь. Мы не можем бездействовать». «Вот тебе и на. Кажется, я слышу прежний разговор, только уже не от подростка, а от вас. Еще немного, и вы скажете, что необходимость помочь – священно. Только я, убей бог, не понимаю, как практически вы станете оказывать ему эту священную помощь с ее дребеденью про пиар-технологию, про пружинки и объем информации, про Пензу. Как раз это я и хотел спросить у вас. Как практически оказать ему помощь, которую он называет священной? Раздраженно проговорил Немаркетинг. «Я думаю, что если мы действительно хотим помочь ему, то тогда наш долг сказать ему, что никаких пиар-технологий, как он их понимает, пружинок и объемов информации не существует, и он не находится ни в какой крайней ситуации, а напротив даже находится в самой обычной, самой нормальной ситуации, в которой находились и находятся миллионы подростков. По сравнению с ними он просто слишком... чувствителен, слишком истерик, слишком паникер. «Вас совсем не трогают его мучения?» – мрачно спросил Немаркетинг. «Трогают? Конечно, меня трогают мучения несчастного существа, которое ничего не может понять, прежде всего потому, что оно слишком мало еще и мало пожило на этом свете. Потому что те задачи, которые это слабенькое и неопытное существо ставит перед своим мозгом, еще очень слабеньким, неразвитым и ненатренированным, неопытным, для него еще невыполнимы. Он и его сверстники, он и низкое серое небо, он и родители, он и яркий рекламный щит, он и его собственное будущее, которое он пытается строить на основе пиар-технологии Пензы, он и что ему сейчас делать в смысле той же самой пензенской технологии, он никак не может все это сопоставить, проанализировать, обработать весь этот леденящий кровь хаос множества информации. Что-то ужасное происходило с Немаркетингом в те секунды, пока господин говорил эти слова. Некая ужасная мука корежила его. Но господин, кажется, так увлекся своей речью, что не замечал этих перемен в состоянии собеседника. Но он никак не в крайней ситуации. Он просто слишком многого хочет от своего центра по обработке информации, от своего мозга. Он требует от него разрешения таких задач, к которым тот еще не готов. Корчился Немаркетинг. Он хотел сказать что-то еще, но слова застревали в горле, сведенным спазмом, и получалось одни лишь междометия.